Алло. Алло. Ты да. кто? Ну говори, алло. Говори дальше-то. Что дальше? Или язык в жопе застрял. Ты что как разговариваешь, а? Взрослый, а мозгов нету. Амеба. Три. Чего? Уёбище. И сюда больше не звони. Телефон поставлен на прослушку. Ой, могу с тобой его слушать. Звонки. Тебе мало не покажется. Ой. Я тебе обещаю. Ой. Все понял? Нет. Пожалуйста. Все, пиздец тебе. Ну, дальше. Это Гриша звонит. Кто? Это Гриша. Ну и что, Гриша? Давайте сейчас решим все вопросы. Ну, дальше. Вот, 2 дня назад я дал вам бобра. Верните мне его. Что ты мне дал? Бобра. Ты мне что-нибудь давал? Бобра давал. Ты говорил, что там тебе что-то погрызть надо. Вот я бобра что дал. Что это ты? Ты мне во внуки годишься, ты. Со мной нельзя так разговаривать. Ты мне во внуки годишься. Да? Да. А сколько тебе лет? Мне очень много лет. Сколько? 60. Хочешь? А ты? Не тыкай мне, сосунок. А ты чё? Не тыкай, сказал еще раз. Почему? По кочану, не дорос. А бобра зачем взяла? Что? Бобра когда отдашь? Какое? Синее. Ты что там делаешь? С тобой разговариваю. Зачем? По-моему, это твое желание. У меня желания с тобой разговаривать совершенно нет. Дальше. Тапки где мои? Чего? Тапки. Которые ты взяла, потратили. Дома, наверное. Да? А зачем да. ты в мои тапки насрала? Кто? Зачем ты в тапки насрала? Где? В тапки зачем насрала? Слушай, ты можешь нормально выражаться? Матом? Нет. Да пошла ты на тапки. Ну ты сам знаешь, куда я